Я буду сидеть, просто потому что если бы я стоял, я просто по привычке начал бы там плясать, дергаться, и вам было бы плохо слышно. Такова печальная цена причастности к рок-ансамблю. Я боюсь, что я после прекрасной девушки, которая только что выступала, я буду несколько царапать ваши ушные нервы. Потому что у меня все далеко не так красиво, но... Такая песня называется «Укравшая дождь». Можно себе представить, что, допустим, была такая старинная восточная легенда про человека, который там долго думал, а потом решил украсть дождь по каким-то своим причинам. Ну, допустим, что такая легенда была, допустим, что он это сделал. Посмотрим, что из этого вышло. Я думаю, ты не считал себя богом, ты просто хотел наверх, резонно решив, что там теплее, чем внизу. И мне любопытно, как ты себя чувствуешь там теперь, теперь, когда все бревна в твоем глазу. Ты смеялся в лицо, ты стрелял со спины, ты бросал мне песок в глаза. Ты создал себе карму на 10 жизней вперед. Ты думал, что если двое молчат, то и третий должен быть за. Забыл уточнить, чем ты зашил ему рот. Теперь нам пора прощаться, но я не подам руки. Мне жаль тебя, но пальцы твои в грязи. И мне наплевать, как ты будешь жить у убитой тобой реки. И что ты чувствуешь в этой связи? Ты жил, продавая девственницам свой портрет по рублю полчаса. Тот, что я написал с тебя позавчера. Ты кричал о ветрах, но горе тому, кто подставил тебе паруса. Ведь по стойке смирно застыли твои флюгера. И ты флейтист, но это не флейта неба, это даже не флейта земли. Слава Богу, ты не успел причинить вреда. Ведь я говорил, что они упадут, и они тебя погребли. Небес без дождя не бывало еще никогда. Не жди от меня прощения, не жди от меня суда. Ты сам свой суд, ты сам построил тюрьму. Ежели некий ангел случайно войдет сюда, я хотел бы знать, что ты ответишь ему.